Информация с микросхемы успешно считана, и пока компьютер расшифровывал пароль, дело это очень небыстрое, снова собрал портативную машинку, закрутив все винты на место, не потеряв даже одного, как иногда происходит. Мне повезло, известная ошибка в системе программной защиты осталась и в этой новой модели, а ведь о ней в интернете писали, на специальных тематических форумах, естественно, но такой крупный производитель как Dell, по идее, должен мониторить все, что так или иначе касается его продукции, исправляя обнаруженные хакерами уязвимости. Однако вот уже третье поколение их изделий взламывается совершенно одинаковым способом. Я ввел восьмизначный цифровой пароль и компьютер стал загружать операционную систему. Это победа. Однако для входа в систему потребовался еще один пароль, и загрузочный туда не подходил. Как и не подходили стандартные пароли администратора, имевшиеся в типичных загрузках операционных систем продукции данного производителя. Можно, конечно, плюнуть и переставить винду, полностью восстановив работоспособность ноутбука, но мне хотелось добраться до пользовательской информации, чуя ее немалую ценность. А с закрытой паролем администратора операционной системы и гарантированным включением локального шифрования файловой системы, это бы не получилось, пришлось бы форматировать диск, и прощай данные. Если это ноут главаря банды, а вернее, отряда наемников, то там могло оказаться очень много интересного, стоит повозиться еще. Компания Microsoft не зря ест свой хлеб, вскрыть защиту его операционки значимо сложнее, чем разломать сам ноутбук, однако хитрые ключики есть и к ней. Вот только программу, взломщик писать придется, но это уже не сейчас, на нее времени много уйдет, хорошо, что если за полный день справлюсь. Выключил ноутбук и откинулся на спинке стула, устал все же, да и глаза заболели столько времени пялиться в экран. Первый раз вижу настоящего хакера, подала свой голос сидевшая до этого в полном молчании женщина, обращаясь ко мне с ехидной улыбкой на лице. «Вообще-то я не хакер», — возразил ей, с хорошо заметным возмущением, «просто разбираюсь немножко. Я неплохой специалист по различному электронному и компьютерному оборудованию, пришлось некогда изучать, а тут трофей хороший взял, вот и вспомнил былое. Не отговаривайтесь, не надо, здесь так никто не может, а кто может, то не здесь». Моя отповедь сильно смутила хозяйку, заставив покраснеть. «Вы, кстати, только взламывать пароли можете или чинить сломанное железо тоже?» — спросила она с некоторой надеждой в голосе. «Могу и чинить, если есть инструменты и запчасти. Есть потребность?» Тема меня реально заинтересовала. Заниматься ремонтом мне всегда нравилось, особенно когда на нем удавалось неплохо зарабатывать. Просто огромная потребность. В Порто-Франко нет ни одного специалиста по ремонту электроники, несказанно обрадовала меня женщина, добавив: «По машинам есть, по оружию сколько угодно, докторов хватает, а вот компьютер вылечить некому. Я вижу, у вас тут неплохая мастерская обустроена, как раз по ремонтной части». Ее слова сильно расходились с тем, что я сейчас наблюдал вокруг себя. «Эх», — горько вздохнула женщина, сильно помрачнев лицом. «Раньше здесь мой муж занимался ремонтом электроники. На заработанные им деньги мы открыли этот магазин и быстро рассчитались по кредиту за дом. В прошлом году конвой, доставлявший принятый им товар с орденской базы, попал в засаду на дороге совсем недалеко от города. Совершенно случайная пуля. Соболезную», — поддержал ее как смог. «Вы, кстати, где работаете, если не секрет?» Она перешла на более деловой тон, видимо, с потерей мужа она давно смирилась, и лишь ее длительное затворничество выдавало, что это не совсем так. «Не секрет, пока нигде. Недавно через ворота прошел, второй день в Порто-Франко, что-либо скрывать мне не имело смысла. Это, кстати, хорошо видно», — лишь одними уголками губ обозначив улыбку. По слабому загару, попытался представить, как выгляжу со стороны. «Вы ведь тоже совсем не коричневого цвета, кстати, как многие местные старожилы. Ко мне просто не пристает, да и не часто я выхожу на солнце», — пояснила женщина, улыбнувшись чуть шире. «Вы просто ведете себя немного не так, как те, кто здесь уже давно живет. Любого переселенца сразу видно, порой издалека. Уже сам заметил потому, как ко мне относится», — подтвердил ее слова со своей стороны, неожиданно для себя отмечая проявившееся удовольствие от нашей беседы, несмотря на заметную усталость. «И если вы хотите найти хорошую работу, можете приходить сюда, я вам всегда буду рада». Приглашение уже не вызвало у меня удивления, ибо вполне ожидалось. хотя за ним недвусмысленно читалось и нечто большее, чем желание обрести толкового работника. Чем-то я эту даму явно зацепил. «Вы третий человек, кто меня трудоустроить хочет», — изобразил легкий смешок, стараясь не обидеть им даму. «Просто наваждение какое-то, с той стороны ленточки никак не мог найти работу, а тут еще неделя не прошла, как столько предложений, одно другого лучше. Здесь большой мир, а людей мало», — пояснила она очевидную вещь, — «а хороших людей еще меньше. Потому если надумаете, обязательно приходите, я буду ждать и надеяться. Обязательно приду», — обнадежил ее. «Наверное, послезавтра мне опять потребуется компьютер. Кстати, сколько я вам должен за все это?» Я обвел жестом руки комнату. «Оставьте ваши деньги себе, вам они пригодятся и без этого. Мне было приятно наблюдать за тем, что вы делаете, чем-то вы напомнили мне моего бывшего мужа. И кстати, меня зовут Мэри», наконец-то назвала она свое имя, тем самым закрывая ритуал знакомства со своей стороны. «Алекс Ветров Алекс», на английский манер представил себя ей. «Мэри принесла мне большую кружку какао с ароматными булочками, мы посидели, поговорили за местную жизнь еще около часа и я отправился в гостиницу. На улице уже стемнело, а мне завтра с раннего утра собираться на охоту». 7 глава. Охота и охотнички. Смит заехал за мной, когда рассвет только еще собирался раскрасить горизонт в розовый цвет. Мол, надо обязательно проконтролировать, чтобы ты правильно собрался, ничего не забыв. Это еще кому кого учить, я на охоту с детства хожу. Однако здесь свои реалии, и он, в общем, прав. Сразу получил от него столько советов и ценных указаний, даже и половины не запомнил. И вообще, планировать охоту как настоящую боевую операцию, это уже за гранью добра и зла, по моему пониманию. Но с другой стороны, если бы мы ехали завалить какого рогача, все это было бы действительно лишним. Наша же цель совсем другая, предполагалось добыть местного козла, который, впрочем, совсем не козел, а кто-то еще, но у него есть копыта, рога и длинная борода, потому мудрить с названием никто не стал. Козел и все тут. У этого животного имелись несомненные плюсы, как у объекта охоты. Зверь исключительно редкий и очень осторожный. Водится только в определенных местах, в саванне его не встретишь. Мясо козла отличалось особым вкусом, а потому любой местный ресторан платил за его тушу хорошие деньги. И еще из его рогов и копыт делали местное лекарство, которое по эффективности воздействия на мужчин превосходило знаменитые Виагру и Сиалис вместе взятые. Да и женщинам оно, будучи случайно добавлено, к примеру, в вино, хорошо развязывало моральные узлы. Может, и сказки все это, но Смит именно так мне все расписывал, помогая собирать вещи. Ради такого трофея стоило проехать по бушу 200 миль и полдня пролежать в засаде недалеко от водопоя. А все сложности этого процесса заключались в том, что здесь охотник, если он, конечно, не сидит в машине, сам может легко оказаться добычей для многочисленных хищников, среди которых запросто встречаются и двуногие твари с огнестрельным оружием в руках. Потому приходится внимательно следить друг за другом, постоянно контролируя близлежащие окрестности. Собравшись и взвалив на себя поклажу, мы вышли на улицу. Уже рассвело, и длинные косые лучи местного солнца пробивались через крыши домов и кроны деревьев к земле, оставляя на ней рваные желтые пятна. Транспортным средством Смита в этот раз выступала изрядно повидавшая жизнь белая Toyota, в варианте фермерский грузовик с кабиной на двоих и большим кузовом сзади. Металл местами помят, и если приглядеться внимательно, то можно заметить следы от замазанных пулевых пробоин. В кузове имелся кронштейн для установки пулемета, правда, сам пулемет в комплекте отсутствовал. Быстро покидав и закрепив в кузове вещи, мы двинулись в сторону выезда из города, где назначена встреча с другой парой охотников, и мы уже ощутимо опаздывали на нее. Нас встретил уже хорошо знакомый мне Джек, и высокий крепкий немец лет 40 с крючковатым носом, охотник Ганс. Как-то забавно, если русские через одного считай, Иваны, так немцы сплошь Гансы. Охотник с довольным выражением лица облокотился на большую машину, что-то типа внедорожника-эвакуатора, явно хвастаясь своим транспортным средством. Хотя, что тут думать, если тот же рогач чуть поменее молодого слона, да и антилопы местные крупнее лошади вырастают, именно такая машина для здешнего охотника в самый раз получается, иначе добычу придется по частям везти. Мы представились друг другу, проверили радиосвязь на всякий случай и выехали из города. На блокпосте от чего-то сильно веселые бойцы патруля распечатали наше оружие и пожелали возвращаться с богатой добычей. Сначала мы быстро катили по наезженной дороге, оставляя за собой высоко поднятую пыль, медленно сдуваемую в сторону утренним ветром, но где-то через час пути машина Ганса свернула в саванну. Смит последовал за ней на небольшом удалении чуть правее, чтобы видеть направление пути вдаль. Несмотря на утренние часы, пришла реальная жара. Кондиционер в машине был, и даже вроде как работал, но Смит отказался закрывать окна и включать его, типа мне пора привыкать к местному климату. Когда мне надоело рассматривать однообразные пейзажи по сторонам под звуки тихо рычащего мотора, решил помучить вопросами своего напарника. «Скажи, Смит, а как вы тут ориентируетесь хоть, с виду одно и то же со всех сторон, а компаса я у тебя не наблюдаю?» Перед кем-либо другим после такого вопроса, Алекс, я бы стал наполняться внутренней гордостью и рассказывать, как по углу падения солнечных лучей, времени на часах, направлению ветра. Он, кстати, тут практически днем не меняется, знание карты и прочее, можно четко определить нужное направление движения, заметил, как его распирает изнутри сильное желание рассмеяться. «Но перед тобой не буду», Смит покачал головой, лихо объезжая попавшуюся на пути высокую травяную кочку. «Лично я тут совершенно не ориентируюсь, вернее ориентируюсь, как сказал только что, но очень условно. Вот Ганс, тот реально знает, куда мы едем, у него природное чутье, тут он каждый холм, каждый чахлый куст помнит и может проложить верный путь, не застряв в каком-либо овраге. Потому ни одна более-менее интересная охота тут без него не обходится, это его и увлечение, и доходный бизнес. Они с Джеком закадычные друзья, еще со старой земли, и мы сейчас сэкономим целую кучу ЭКЮ. То есть здесь на охоте можно реально построить бизнес? Мне вдруг показалась эта идея интереснее самой охоты. Нет, на самой охоте бизнес не построишь, а вот на глупых охотниках вполне. Смит громко рассмеялся своей же шутке. И много тут этих глупых охотников. Возникло стойкое ощущение, что речь сейчас идет как раз обо мне и мне подобных. Как тебе сказать, если подумать, то таковых половина мужского населения Порто-Франко, отсмеявшись, заметил Смит. Все чем-то заняты, хотя постоянно маются от безделья. Стрелять рогачей, которых тут как свиней на ферме, давно никому не интересно. Да и невкусные они, из них только тушеные консервы хорошо получаются, остальное дрянь. Есть еще антилопы, их мясо несколько жестковато, хотя на стейки и шашлык годится, но в окрестностях города их уже мало стало. Да и бандиты невдалеке от дорог шастают, опасно. А вот если захотеть добыть что-то более-менее интересное, требуется уже знать, куда ехать, и как добыть тоже. Везде свои тонкости и секреты. Народ иногда скидывается деньгами и нанимает Ганса как егеря-проводника. Он меньше 2000 кю за один выезд никогда не берет, однако пару раз в неделю обязательно кого-то возит. В общем, совсем не бедствует, несмотря на всю свою страсть к коллекционированию разнообразного оружия. «Ты ему только свой айк не показывай, не отстанет, пока не выкупит», — посоветовал он мне в конце. «Не покажу, не волнуйся, обещал тебе, что ты первый на очереди, если я его продавать надумаю. Да и потом он все равно в гостинице остался», — развел пустые руки в стороны. «Зря, охота не охота, а автомат с собой обязательно бери», — Смит потрогал свободный от руля правой рукой свой АКМ, закрепленный в специальном кронштейне на потолке кабины, взглянув на меня как на глупого ребенка. Я у корот взял, лишь ухмыльнулся в ответ на невысказанное вслух замечание, показывая, что не совсем уж дурак. «Ладно, тебе виднее, только зря ты его в сумке оставил, его надо с собой вместо винтовки брать в кабину», — Смит показал пальцем на специальный кронштейн для оружия с моей стороны. «Винтовку жалко, мало ли что в пути с грузом случится, а калашу чего останется?» Попытка отбрехаться получилась откровенно слабой. «Ты бы лучше подумал о том, что сейчас здесь груз, это ты», — Смит опять громко рассмеялся. «И если с ним вдруг случится какая неприятность, лучше бы ему иметь под рукой автомат, а не винтовку», — уже серьезным тоном заметил он. «Ладно, уел, когда остановимся, перекину», — почувствовав легкую вину, пообещал ему. «Уже скоро, узнаю местность, заезжали сюда пару раз, сейчас в распадок свалимся, необходим привал перед финальным броском», — поведал тот о ближайших планах. Действительно, идущая впереди машина Ганса повернула вправо, постепенно снижая скорость, и мы съехали в широкий распадок, где и остановились. Час на отдых и подготовку, Ганс сразу взялся за общее командование. Новичкам советую пристрелять рабочие стволы прямо тут, используя торчащие камни на склоне в качестве мишеней, это уже адресовалось лично мне. Я лишь пожал плечами, взял с заднего сиденья машины свою винтовку и неспешно установил на нее одни из имеющихся оптических прицелов. Малознакомый мне прицел фирмы Leupold с переменной кратностью и совсем небольшими верньерами настроек. Видел подобные прицелы на карабинах у других охотников, но для меня они всегда казались дороги и не слишком полезны. Ганс стоял рядом и смотрел за моими действиями, тихо бурча себе под нос то ли в мой адрес, то ли в адрес винтовки Zergut. Zergut. У него самого в руках оказалась длинная мощная снайперка с хорошим прицелом, скорее всего, Цейсом. Калибр его винтовки заметно поболее моего 7,62, то ли 308 Лапуа, то ли еще крупнее, но точно не 50-го, тот бы я опознал, хотя бы по размеру конструкции. Вытащил бинокль с дальномером, промерив расстояние до некоторых немного выделяющихся на общем фоне некрупных камней. Нашел несколько подходящих на расстояниях от 400 до 700 метров. Можно поискать и более дальние цели, но я не очень уверен в успешном попадании даже на 700. Устроившись поудобнее на земле и положив в качестве упора небольшой валик, сделанный из части моих бывших штанов, пиджака и обрезков плотной кожи, сверху обтянутых камуфляжной тряпкой, вот и нашлось достойное применение моей одежды из старого мира, стал ловить в прицел выбранные камни. На 400 и на 500 метрах попал сразу. Дистанция прямого выстрела, привычная для стрельбы из карабина, просто немного подкорректировал прицел, перекинул пустой магазин. На 600 уже так просто попадать не получается, расстрелял два магазина по 5 патронов, и тоже смог зачесть себе этот рубеж. Дальние камни забрали у меня еще пару магазинов, даже чуть больше 700 метров смогу уверенно взять цель, если ветра не будет. Из своего СКС на такую дистанцию даже не подумал бы замахиваться, пуля то долетит, но вот попасть уже сложно. Там эффективный предел в половину километра, не больше. Не успел на пробу прицелиться по более далекой цели, как рядом со мной ударил особенно громкий выстрел, и я увидел, как разлетается отдельными кусками белый камень, валявшийся на дистанции заметно больше километра от нас. Оторвал голову от оптики и увидел позади меня встающего с земли довольного Ганса. Ну да, тут я ему совсем не конкурент, и дело даже не в калибре. Не удивлюсь, что он из моей винтовки километровый рубеж легко возьмет, если не с первого выстрела, так с третьего точно. Прекратив переводить на незначительное изменение ландшафта ценные боеприпасы, мы собрались окончательным образом. К месту охоты следует подбираться тихо и пешком. Если осторожные звери услышат звуки моторов машин или почувствуют их запах, то скорее всего, мы их просто не увидим. А потому требовалось оставить машины минимум в 2 километрах от предполагаемого места засады и аккуратно, пользуясь складками местности, пробраться к удобному для стрельбы рубежу. Проверили радиосвязь, портативные рации с гарнитурами имелись у всех. Смит помог мне разобраться с настройками трофейного Харриса, он с подобными аппаратами познакомился во время службы в американской армии. Моя модель оказалась совсем новая и имела кучу дополнительных функций, но они пока не требовались, а на разбирательство с ними просто не хватало времени. Кстати, здесь патруль почему-то использовал преимущественно гражданскую продукцию, те же Кенвуды и Моторолы, к примеру. А вот наемники как раз на армейском оборудовании работали. Оно и понятно, при использовании глушилок, сами оставались со связью. В армейских рациях, в отличие от гражданской продукции, помимо широчайшей полосы доступных частот для работы можно запрограммировать механизм автоматического перескока с одного заданного канала на другой заданный канал как по времени, так и по специальным сигналам. А сами глушилки тоже не забивают абсолютно все диапазоны, специально оставляя кратковременные открытые окна для своих по заданной программе. Если согласовать программы в системе РЭП-13, РЭП, радиоэлектронная борьба и в системе защищенной связи, то страдают от отсутствия радиосвязи все, кроме тех, кто эту систему использует. Вот так на первый взгляд все просто. Но даже имея трофейное оборудование, поддерживающее все необходимые функции, вклиниться в чужую организованную систему закрытой связи очень сложно. Нужна именно программа установки, которые изменяются от операции к операции, и считанная с конкретной радиостанции информация для нас оставалась совершенно бесполезной. Еще через 2 часа езды по саванне, мы оказались на месте, дальше предстоял пеший переход. Здесь еще раскинулось открытое пространство, но дальше, куда лежал наш путь, начинались выходы небольших пологих скал, местами заросших чахлым лесом. Недалеко от скальной гряды и леска, вытекал из-под земли большой родник, скорее даже небольшая речушка, теряющаяся в километре от своего истока в весьма приличном по размеру болоте, заросшим кустами и высоким тростником. И куда, по настойчивой рекомендации Ганса, лучше не соваться, и даже близко не подходить, ибо всех видов ядовитых змей, обитающих там, даже толком не смогли посчитать, слишком быстро закончились немногочисленные желающие это делать. Однако к самому роднику имелся относительно удобный подход, облюбованный местным зверьем под водопой. Здесь нам и следовало терпеливо ждать тех самых козлов, обитавших где-то в здешних скалах, изредка выходя к воде ближе к вечеру. Облачившись в лохматки и обработавшись репеллентом, здесь уже хватало назойливых насекомых, желавших отведать нашей крови, двумя парами, попеременно страхуя друг друга, мы выдвинулись в сторону будущей засады. 2 километра в одежде и по 40-градусной жаре с оружием в руках и мешком припасов за спиной, это, знаете ли, еще та прогулка. Хорошо, что ветер здесь дует с гор в нашу сторону, а то о нашем приближении узнало бы все окрестное зверье по запаху пота. У организатора охоты Ганса была самая удобная для наблюдения за местностью точка на вершине небольшой заросшей редкими хилыми кустами возвышенности, но далековато от самого водопоя, хотя с его-то винтовкой это не расстояние. Мы же, все трое, расположились гораздо ближе на склоне, я примерно в 600 метрах, Смит и Джон еще на 150 метров ближе. Я оказался с правого краю, ближе всех к скалам. Смит то ли не имел винтовки, то ли не желал ее брать, в качестве оружия у него остался тот же самый АКМ, только с прилаженной оптикой. Джон же вообще взял какой-то однозарядный штуцер 50-го калибра, не пойму, зачем он тогда так близко с ним подобрался. «Проверка связи», — сказала рация голосом Ганса, — «наблюдаю все 3 ваших задницы на позиции». «Проверка связи», — ответил в микрофон я, — «наблюдаю задницы Смита и Джека на позиции, задницы Джека, правда не вижу из-за куста, торчат только ботинки». Джек чуть-чуть сместился в сторону и теперь мне удалось разглядеть его в прицел целиком. «Теперь вижу», — добавил в микрофон гарнитуры. «Связь есть», — подал голос Джек. «Смит, я тебя, если что, вижу. И я тебя, если что», — закончил перекличку Смит. «Раз все хорошо устроились», — снова заговорил в эфире Ганс, — «затаиваемся и ведем наблюдение. Алекс, ты берешь на себя правую сторону, Джек, на тебе левая. Смит, ты смотришь за лесом прямо. Я прикрываю тылы и смотрю за вашими задницами. Всем периодически посматривать в сторону друг друга, кого вы видите, на предмет появления неожиданных гостей, нам тут еще долго сидеть. Если кто что заметит, сразу сообщаем в эфир. Отбой связи». Потянулись долгие часы ожидания. Я просматривал в бинокль свой сектор, периодически поглядывая в сторону напарников. Если не знать точно, где они лежат, ничего особого не заметишь, так очередные травянистые бугорки, коих здесь совсем немало. К водопою постоянно подходили разные животные, преимущественно криворогие антилопы и мелкие длинноногие газели, но заходили сюда и звери покрупнее, типа наших зубров, только без длинной шерсти и с 4 рогами. Своеобразные младшие братья здешних рогачей. Самих рогачей, кстати, в округе не видно. Ганс что-то говорил о том, что они сильно не любят стесненные пространства. Иногда в высокой траве у водопоя мелькали стремительные силуэты каких-то полосатых хищников и копытные быстро разбегались, чтобы через некоторое время вернуться вновь. В стороне болота раздался предсмертный крик крупного животного, кому-то из здешних хищников повезло с обедом. За 2 часа лежания не произошло ничего примечательного. Внимательно осматривал предгорья, в надежде первым увидеть тех, кого мы ждем. Периодически на границе леска мелькали какие-то похожие по описанию на козла звери, но появлялись они всего на несколько секунд, чтобы снова скрыться среди кустов и деревьев. К сильной жаре я потихоньку начинал привыкать, то есть уже мог просто не замечать ее, оставляя в фоне. Потребление жидкости продолжал четко нормировать, держа свой организм на границе ее легкой недостаточности. Только так можно быстро приучить его к рациональному употреблению воды и расходованию ее через пот. В армии нам объясняли, организм должен настроиться на постоянное нахождение в жарком климате, это в конечном итоге скажется на всем, включая активность мозга и тонус мышц, что вызовет снижение расхода энергии вообще и снизит потребность в охлаждении. Главное постепенно уменьшать количество питья на жаре, не переходя грань реальной достаточности. На третьем часу ожидания два подходящих под описание силуэта отделились от кромки леса и осторожно короткими перебежками с периодическими замираниями и оглядыванием окрестностей, двинулись в сторону родника, иногда прячась среди цепочки небольших кустов. Внимание всем, я активировал рацию, вижу похожие под описание добычи объекты в 1,5 километрах справа от себя. Молодец, Алекс, отозвался Ганс, это действительно они, теперь я вижу, ждем, когда подойдут к водопою. Приготовьтесь к стрельбе. Не делая резких движений, отложил бинокль в сторону и взял винтовку, осматривая в прицел место вокруг родника. Оно не пустовало, сейчас там периодически склоняли головы к воде осторожные газели. Пара козлов тоже осторожно пристроилась к ручью в некотором удалении от них. Мне они были хорошо видны, а вот Смиту и Джеку, скорее всего, мешали кусты, вот что значит выбор позиций. Ближе, совсем не значит лучше. Ганс сверху тоже все прекрасно видел, как и то, что стрелять сейчас можем только мы двое. Алекс, внимание, твой правый, мой левый, по готовности сразу бей, я за тобой, меня не жди, скомандовал он. Взял в прицел голову правого козла, когда тот в очередной раз поднял ее, оглядывая окрестности, медленно выбрал спуск. Бах, винтовка дергается, ударяя в плечо, и я уже вижу, что попал. В ту же секунду сзади стреляет Ганс, и второй козел падает на землю. Все, добыча наша. Джек, Смит, снова ожила рация голосом Ганса, вам сегодня немного не повезло, потому идете за машинами. Алекс, остаешься на месте, если появятся падальщики или хищники, сразу стреляй. У некоторых из них тут сформировалась совершенно неправильная привычка идти на выстрелы в ожидании легкой поживы. Будь внимателен, я прикрою ребят со своей позиции. Снова потянулось время ожидания. После наших выстрелов зверье мгновенно разбежалось от водопоя. Высунувшаяся из кустов большая темная морда какого-то хищника получила от меня пулю и с громким ревом убралась обратно. Похоже, одного попадания крупной животине слишком мало, чтобы сдохнуть на месте. Послышался приближающийся звук моторов и к роднику подкатили две наши машины. «Алекс, иди, помогай грузить трофей, я послежу». Ганс не торопился покидать свою лёжку, управляя нами по радио. «Уже иду», — ответил ему в гарнитуру, и неспешно выдвинулся вниз по склону, стараясь обходить отдельные кусты, опасаясь встретить змею. Погрузка добытых трофеев здесь проста и без особых изысков. Требовалось зацепить трос лебедки козлу за голову и втащить его тушу в кузов машины по длинным сходням. Вблизи козлы оказались совсем не маленькими, примерно с лошадь размером, с острыми кромками круглых копыт и классическими козлиными витыми рогами. Зафиксировав последнюю тушу в кузове Тойоты, спрыгнул на землю, сделав несколько шагов в сторону ручья. Что-то меня там заинтересовало, как-то странно блеснув из-под воды. Едва подошел к ручью, как в ближайших кустах что-то громко треснуло и в мою сторону метнулась здоровенная тень. Рефлексы сработали быстрее, чем мозг определил, что происходит. В прыжке вперед с одновременным переворотом, правая рука выхватила из кобуры глок, достать до нагана помешала бы лохматка. Медленно-медленно разлетаются в сторону водяные брызги, я уже стреляю, выпуская пулю за пулей в огромную зубастую пасть, неотвратимо приближающуюся ко мне, обдавая меня ужасным смрадом. Здоровенный хищник упал, едва не придавив своей массивной головой мои ноги. Ход времени резко ускорился и я, наконец, почувствовал холодную воду, в которой оказался. По зверю практически в упор успел выпустить очередь из своего автомата Смит, едва не зацепив при этом меня. И хорошо, что я оказался в воде, не так стыдно показаться народу, ибо мои штаны успели промокнуть не только снаружи, но и изнутри, а так этого не видно. Руки практически не слушаются, никак не удается выпустить из них разряженный пистолет, так и сжимая его двумя руками до судорог. Немного побарахтавшись задницей в холодной воде, мне все же удается подняться и убрать глок в кобуру, предварительно вылив из нее воду. Повезло, что моя винтовка осталась в машине, не знаю, как бы она перенесла купание. Никто не пострадал, снова оживает рация голосом Ганса. Вроде как нет, если только чьи-то штаны, отвечает ему Джек, уже выскочивший из кабины его грузовика и сжимающий в руках свой штуцер. Что это было? Постепенно прихожу в себя, осматривая убитого монстра. Здоровенная кожистая пятнистая туша, весом как бы не в пару тонн, маленькие глазки на сморщенной роже, основную часть которой занимают громадные как у крокодила челюсти с рядами острых 10-сантиметровых зубов. Из челюсти вытекает тонкой струйкой кровь, быстро уносимая течением небольшой речушки. Это местная гиена, приятель. Смит походит ближе, внимательно осматривая меня со всех сторон. Быстрая у тебя реакция, не успел бы прыгнуть в воду, разорвала бы она тебя одним движением и за меня бы принялась. Как только подобралась незаметно, не понимаю. Зато я понимаю, Джек стоял около воды, сжимая в правой руке большой блестящий револьвер с очень длинным стволом. Не этим ли ты, Алекс, так заинтересовался, когда пошел к реке? Он подал его мне. Да, это он блестел там, я увидел. Так вот, мы здесь явно не первые людишки, за которыми эта тварюга охотилась. Распробовала сладкой человеченки, значит, он подошел к поверженной туше и несколько раз сильно пнул ее ногой. Внимание, не расслабляйтесь, снова подала голос рация, быстро грузите свои задницы по машинам и валим отсюда, сюда еще парочка гиен направляются, пока еще далеко, но не мешкаем. Меня только по дороге прихватите. Ганс снова взял на себя руководство. Через час езды настоятельно попросил Смита остановиться где-то, чтобы привести себя в порядок. Несмотря на жару, штаны так и не высохли до конца, а в ботинках еще хлюпала вода, в общем, чувствовал себя весьма некомфортно. Я даже не стал рассматривать доставшееся мне оружие, сразу бросив его в свой рюкзак. Смит связался по рации с Гансом и тот ответил, что сейчас свернем в удобную лощинку, чтобы не светиться в буше, как блоха на тарелке, да и перекусить бы совсем не помешало, с утра ничего не ели. Через 5 минут лидирующий грузовик вильнул в сторону и мы покатились за ним по относительно крутому склону вниз небольшого распадка, постепенно превращающегося в заросший кустами овраг. Не подъезжая к кустам мы встали, и я, аккуратно рассмотрев в прицел винтовки потенциальное опасное направление, вылез из машины. Точно так же поступил и Смит. Джек и Ганс одновременно попрыгали из высокой кабины. Тут я внимательно посмотрел в сторону, откуда мы приехали. Что-то там было не так, а именно в стороне от наших следов висела какая-то движущаяся то ли муть, то ли пыль. Показал на нее Смиту, а он Джеку. Быстро по машинам и ходу отсюда, за нами хвост, выезды перекрывают, сразу скомандовал он, метнувшись в сторону грузовика. Алекс, прыгай в кузов, если зажмут, отстреливаться будешь. Смит рванулся на водительское место, громко хлопнув дверью. Едва плюхнулся сзади козлиной туши, где оставалось совсем немного места, Смит рванул так резко вперед, закладывая крутой вираж разворота, что я едва не выпал из кузова. Машина очень быстро набрала максимальную скорость, подпрыгивая на небольших кочках, стремительно вылетела из распадка наверх, где мы едва не столкнулись лоб в лоб с двумя камуфлированными внедорожниками, сильно торопившимися навстречу нам. Машина вильнула, и я опять с трудом удержался, чтобы не вылететь за борт. У пожаловавших за нами машин на турелях имелись пулеметы, но стоявшие за ними пулеметчики не успели среагировать, как и водители джипов. Мы выскочили наверх, а они на полном ходу рванули вниз, потеряв нас из вида. Пока они там развернутся, у нас появится приличная фора. «Где ты там пропадал?» – зашипела рация голосом Смита, когда я, наконец, приладил выпавшую гарнитуру, стараясь не выпасть при частых прыжках машины, несущейся по саванне на полной скорости. «Здесь я, ты меня чуть за борт не выкинул своим вилянием», – недовольным тоном ответил ему. «Кто хоть за нами пожаловал, не подскажешь. Банда латиносов», – в наш разговор вклинился Джек, «и где ж они нас перехватить то смогли?» Машина Ганса постепенно обогнала нас, пользуясь преимуществом более мощного движка. Взглянул назад и увидел, как те самые два джипа выскочили из распадка и погнались за нами. Сбоку вдалеке шли еще два внедорожника в нашу сторону. Фора у нас получилась реально приличная, чуть меньше километра, пожалуй, но расстояние между нами стало постепенно сокращаться. Несмотря на то, что Смит выжимал максимум из старой Тойоты, преследователи шли явно быстрее. «Приблизиться, стреляй», снова ожила рация. «Не попадешь и хрен с ними, просто пусть понервничают. Пулеметов не бойся, на такой скорости они не смогут стрелять вперед. Наша скорость реально выше 100 км/ч, несемся как по хорошему шоссе». От набегающего воздушного потока меня прикрывала кабина внедорожника, и я вполне мог стрелять назад, опираясь на козлиную тушу, Вот только прицелиться с такой скачкой по кочкам вряд ли получится. Скособочившись и уперевшись в козла, вбил большой 20-патронный магазин в винтовку и попытался поймать в оптику машину преследователей. Ага, сейчас, разбежался. Получив окуляром прицела по глазу, при очередном подскоке машины, сдергиваю прицел вместе с крепежным кронштейном. На этой винтовке прицел снимается всего за пару секунд, как на наших стволах, надавил на специальный флажок и все, а поставить еще проще. Вот теперь совсем другое дело. Двое преследователей уже ближе 400 метров от нас и дистанция заметно сокращается, идут на расстоянии друг от друга, собираясь зажать нас с боков, обойти и ударить из пулеметов. Ну где ты там, уснул что ли? Смит по радио торопит меня открывать огонь. Быстро 5 раз бью по правой машине, на мгновение зависшей у меня на мушке. Как при охоте с лодки на вылетающих из зарослей тростника уток, главное поймать то самое мгновение для выстрела, когда цель еще не пересекла линию прицела, но должна ее пересечь мгновением позже. Стреляю просто по машине, ибо на таком расстоянии сложно разглядеть отдельные детали и точно прицелиться. Ни в кого вроде не попал, однако лобовое стекло пару раз продырявил, даже отсюда хорошо видно, как оно резко забелело. Переношу огонь на левого преследователя и тоже бью 5 раз. Он резко вильнул в сторону, уходя в еще более крутой вираж, резко подпрыгнул на кочке и закувыркался, разбрасывая в стороны содержимое своего кузова и детали подвески. Похоже, его водителя я зацепил. Правый преследователь резко сбросил скорость, но мне удалось еще 5 раз отстреляться по нему. Попал или нет, неизвестно. Он как-то быстро отстал и скрылся из виду. 2 оставшихся джипа преследовали нас еще с полчаса, держась на приличном расстоянии, пока окончательно не отстали. Я так и просидел до самого города за тушей козла в кузове Тойоты, не выпуская винтовку из рук. В голове не осталось ни одной мысли, исключительно созерцательное настроение, примерно такое же, как и после боя у поезда. Меня пару раз дергали по рации, настойчиво предлагая вернуться в кабину, но быстро отстали, слыша мои сдавленные ругательства в ответ на эти попытки. Я неотрывно смотрел в убегающую даль, и только в вечерних сумерках на блокпосте вернулся в более-менее человеческое состояние, пригодное к поверхностной коммуникации с себе подобными. В попытке изменить мое не совсем адекватное состояние, меня хорошо напоили местным самогоном в каком-то ресторане, под какую-то закуску и с какой-то беседой, которые прошли для меня совершенно незамеченными. Перед глазами постоянно возникали попрыгивающие в прицеле машины и кувыркающийся джип, от которого отлетают в стороны детали и части груза. Черт, никак к такому не привыкну. Смит по чернильной темноте наступившей ночи завез меня в гостиницу, пообещав послезавтра рассчитаться со мной за добытые охотничьи трофеи, которые они уже успели куда-то пристроить. Обнаружив себя в номере около кровати, я бросил на нее свой рюкзак вместо подушки, так и не раздеваясь, в пропыленной грязной одежде, не снимая ботинок, завалился сверху на покрывало, вспоминая на грани провала в сон, что мне пыталась сказать хозяйка отеля, когда отдавал ей оружейную сумку. Вроде бы меня кто-то сегодня активно искал из ордена. 8 глава. Неожиданное покушение. Ночь с 7-е на 8-е сутки в новом мире. Свободная территория под протекторатом ордена, город Порто-Франко. Как у меня всегда бывает после выпивки, проснулся примерно через 3 часа после того, как прилег. Сна не в одном глазу, лишь голова немного побаливает, да и во рту кошки нагадили. Ночь даже еще не собиралась сменяться утром, и большая желтая луна освещала тусклым светом мой гостиничный номер. Послышалось какое-то тихое шуршание в стороне двери, хотя скорее всего в коридоре, мыши, наверное, прогуляться вышли, пока все спят. Кошки им здесь явно не хватает. Кстати, до сих пор я в этом мире так и не увидел кошек. Зверья местного уже насмотрелся, каких-то кошкообразных хищников тоже замечал, а вот обычных земных кошек как-то не встретилось. Может, климат для них не подходит, а может, просто не принято их тут содержать? Вот и мыши завелись в респектабельных отелях, мешая спать некоторым постояльцам. Мой организм героически переборол отравление алкоголем и потребовал немедленной мозговой активности. Думаю тут о всяких кошках, как будто нет более интересных тем. В общем, мне категорически не рекомендуется использовать в качестве снотворного спиртное. Да и вообще не понимаю, как некоторые его чуть ли не каждый день в себя заливают, пьют прямо как воду, они же дурными после этого становятся. Нет, на других людей они редко после этого кидаются, хотя и такое случается, просто тупит или тормозят откровенно, если со стороны посмотреть, особенно от пива, и охота им травить себя за свои же деньги. Однако, несмотря на то, что мозг проснулся, вставать, да и просто шевелиться мне совершенно не хотелось. Вот такое странное состояние, и спать невозможно, и шевелиться лениво. Только моя голова лежит на чем-то твердом, причем совсем не самой удобной для лежания головы формы. Придется пошевелиться. Лезу под клапан рюкзака, хватая предмет, который мне так сильно мешал. Опа, да это же вчерашний трофейный револьвер, забыл его бросить в оружейную сумку к остальным стволам. Надо бы его спрятать и в таком виде никому тут не показывать, все же 500 IQ штрафа совсем не лишние деньги, особенно если отдавать их за свою забывчивость. Шуршание за дверью повторилось, причем более явственно. Нет, это не мыши, а кто-то более крупный. Так-так, похоже, этот кто-то по мою душу пожаловал. Тихо проворачивается ключ в замочной скважине, бесшумно открывается дверь и в номер входит черная тень с чем-то очень неприятным для меня в своей руке, водя им из стороны в сторону. Кровать в стороне, он меня еще не видит, но стоит ему повернуться, вот он уже поворачивается, направляя на меня толстую черную трубу. Мгновенно перекатываюсь с кровати в бок, вскидывая руку с револьвером вверх, в сторону незваного посетителя. Лишь бы оказался заряжен, промелькнула запоздалая мысль. Бабах! По руке бьет сильнейшая отдача, вырывая из нее оружие. Посетитель с треском, ломая дверь, вылетает в коридор и громко падает. Пол гостиницы ощутимо сотрясается под весом его тела. Слышится звон разбитого стекла, упавшего где-то недалеко на улице. По моей щеке стекает что-то липкое, касаюсь ее рукой и смотрю на черную кровь, растекающуюся по моей ладони. Буквально через минуту в дверном проеме появилась хозяйка гостиницы с налобным фонарем и автоматическим дробовиком в руках, быстро оглядывая лежащее тело ночного гостя и меня, все так же завороженно смотрящего на свою собственную кровь. Что характерно, боли я так еще не почувствовал. «У вас кровь на щеке», — риторически заметила она. «Я сейчас вернусь, подождите». В ответ только пожал плечами, продолжая пребывать в некой разновидности блаженной нирваны. Что-то слишком часто в последнее время меня хотят убить. Еще через пару минут хозяйка вернулась не одна, а с каким-то мужчиной, сжимающим в руке блестящий револьвер, немного меньше того, из которого я стрелял. Мужчина стал внимательно смотреть за коридором, иногда заглядывая в номер, а хозяйка взяла в руку флакончик йода и приложила ватный тампон к моей щеке. Тут-то я и взвыл от резкой боли. «Потерпите, голубчик, потерпите. Еще несколько секунд и все пройдет». Она уговаривала меня как маленького мальчика, которому прижигают йодом очередную ссадину. Всего лишь одна царапина на щеке с трех выстрелов по вам. Трех. Мгновенно забыл о своей боли, так как был сильно изумлен. Я ни одного не услышал, пока сам не выстрелил. Трех, трех, утвердительно сказала женщина. Вот полюбуйтесь. Она посветила своим фонарем в сторону стены, где я заметил два пулевых отверстия, и вот, она направила фонарь в сторону окна, в стекле зияла еще одна дыра от пули, расходящаяся паутиной мелких трещин. Стекло не разлетелось на осколки только потому, что на нем наклеена светоотражающая пленка, что совсем не лишнее при здешнем солнце. Ничего не понимаю, простите, неужели я совсем оглох и ослеп, что не заметил самих выстрелов? Посмотрите, из чего в вас стреляли, теперь она посветила на пол. И я увидел черный пистолет с длинной трубой глушителя. Но как он успел три раза выстрелить, я же первый успел, мозг до сих пор не мог полностью осознать произошедшего. Не знаю, хозяйка гостиницы прекратила обрабатывать мою щеку и наклеила на нее тонкую полоску пластыря, сейчас приедет патруль, они и разбираться будут. У нас тут свет и телефон не работает, но соседи уже вызвали. Действительно, не прошло и 5 минут. Как рядом с гостиницей остановились несколько машин, и из них, светя по сторонам фонарями-прожекторами, попрыгали солдаты патруля. Еще через минуту двое внимательных бойцов в бронежилетах и с укороченными карабинами М4 оказались в моем номере. «Что тут у вас произошло?» Сразу взялся за дело один из них, среднего возраста, немногим более 30 лет, с короткой стрижкой мужчина. Во втором бойце я с некоторым удивлением разглядел молодую женщину. «Меня, похоже, просто хотели убить», многозначительно пожал плечами, показывая на лежащее тело ночного гостя и его оружие. Мужчина аккуратно двумя пальцами взял с пола пистолет, осмотрел его и положил на стол, после чего посветил фонарем по полу, ища стреляные гильзы, три желтых цилиндрика 45-го калибра тоже вскоре оказались на столе. «Вы из чего стреляли?» – обратился он ко мне. Стал искать, куда запропастился мой револьвер. Встав в ту же позу, как я стрелял из него, прикинул, куда бы его должно было отбросить. Вскоре оружие нашлось на полу за тумбочкой. Боец бегло осмотрел его и передал женщине. «Почему ваше оружие не было опечатано?» – задал он совершенно неуместный, по моему мнению, протокольный вопрос. «Забыл в рюкзаке», – честно признался я, показывая на рюкзак, лежащий вместо подушки на кровати. «Только вчера нашел этот револьвер в воде, даже как следует осмотреть не успел». «Это видно», – ухмыльнулась женщина. «Тебе сильно повезло, что он вообще смог выстрелить. Барабан, кстати, заклинен, а так практически новая анаконда». «Хорошо», — сказал мужчина твердым голосом, — «мне все понятно, сейчас оформим протокол и вы будете свободны. Если бы ваше оружие оказалось исправно, то вам бы пришлось заплатить штраф в любом случае, но ваш случай попадает под единственную поправку в наших правилах, касающуюся поврежденных стволов. Вот ведь какие бюрократы, меня тут, понимаешь, чуть не пристрелили, а они соблюдают букву инструкции, вместо того, чтобы разбираться с несостоявшимся убийцей и его потенциальными сообщниками». Вскоре в гостинице включили свет, и меня еще 2 часа мурыжили вопросами, касающимися обстоятельств произошедшего. Как я сумел проснуться, почему спал в одежде, что собирался делать ночью, и все в таком же духе, как будто именно я собирался кого-то идти убивать. Но потом поблагодарили за сотрудничество, отдали пистолет убийце вместе с кобурой и 3 полными магазинами, а также 500 IQ из его карманов. Боевые трофеи в новом мире что-то типа священной коровы в Индии. Но предупредили напоследок, что светить глушителем здесь не стоит, это может восприниматься не совсем адекватно. Тело ночного гостя уже унесли. Кстати, понял, почему его так сильно отбросило. На нем был одет такой же бронежилет, какой достался мне в трофее раньше. Посему выходило, за моей головой пришли дружки того главаря отряда наемников. Интересно, им был нужен я, чтобы отомстить, или они что-то еще хотели, а я просто оказался в ненужном месте в ненужное время. Не исключено, что им нужен не я сам, а трофейный ноутбук. Как-то слишком легкомысленно я отнесся к его появлению у меня, не озаботившись возможными последствиями. А потому выходит, что информация из него имеет реальную ценность и непременно стоит до нее добраться как можно скорее. Сегодня, кстати, собирался им заняться, вот и дополнительный стимул появился. Ко мне снова заявилась хозяйка отеля, предложив переселиться в соседний непострадавший номер и быстро постирать от крови мою одежду. Выразил согласие с обоими ее предложениями без особых раздумий. Затем она пригласила меня к себе в комнату попить кофе, невзирая на мой вид в майке и трусах, пока стиральная машинка занимается одеждой. «Сегодня же зайду в магазин и куплю себе минимум 3 комплекта на все случаи жизни, а то денег уже куча, а сам как босяк в одной рубашке хожу». Хозяйка по секрету поведала мне, что убитый мной ночной гость – это тот самый представитель ордена, как он ей представлялся, и который искал меня днем. И у него еще был тогда один сопровождающий. Час от часу не легче, а представители патруля даже не поинтересовались ее мнением на этот счет. Просто проверили мои слова и все. Впрочем, она бы им и так ничего не рассказала, слишком уж темное дело получается. Да уж, попал ты, голубчик, в крутой переплет. Стоит сообщить о покушении Смиту или Джеку, я тут больше никому не могу доверять, но они сегодня на дежурстве. Повалявшись в новой кровати еще несколько часов, подождав, пока просушится одежда, неспешно приступил к дневным делам. Что-то планировалось заранее, но начинать пришлось совсем с иного. Сперва оружейный магазин. Пора разобраться со своей винтовкой и новыми трофеями. «А это ты, Стрелок, проходи», — поприветствовал меня хозяин. Сегодня он пребывал подозрительно в хорошем настроении. «Тут некоторые твои игрушки уже купили, можешь забрать деньги и обещанный мануал я тоже для тебя приготовил. Кстати, решил задать давно вертевшийся у меня на уме вопрос, можно ли узнать причину такой строгости с опечатыванием оружия в городе? Я тут случайно чуть на 500 IQ не попал по своей забывчивости. Чуть у нас здесь не считается, а опечатывание вынужденная мера», ответил мне тот, задорно подмигнув с улыбкой на губах. «Сюда столько зеленых переселенцев едет, совершенно без какой-либо культуры обращения с оружием. Пока не ввели обязательные оружейные сумки, Тут каждый день была жуткая пальба. Кто с пьяну, кто по эмоциональной несдержанности, кто по неумению пользоваться стволом. А как же тогда заниматься обслуживанием оружия? Даже в гостинице приходится сдавать сумки на хранение в сейф, пожаловался ему. Так не вопрос. Иди на стрельбище и за четвертак три свои пушки хоть до зеркального блеска, ну или выезжай за пределы города, там вообще бесплатно. Можешь у меня всего за двадцатку посидеть в мастерской. Сюда многие за этим приходят, кстати. Хороший, значит, приворот к основному бизнесу. Мне категорически не нравилась идея зарабатывать деньги на всяких глупых ограничениях, и это явно сказалось на выражении моего лица. Не жалуюсь, улыбнулся продавец, еще раз подмигнув. Мол, это только между нами. Так как заберешь деньгами или что-то себе присмотришь из моих закромов, обе твои М3 ушли и Беретта тоже. И еще на пару пистолетов предоплату получил. С меня 5800 IQ. Если присмотришь что-то для себя из моего ассортимента, дам хорошую скидку. Хорошо, но у меня тут еще пара артефактов образовалась, надо бы посмотреть. С этими словами поставил на стол сумку, где лежало мое оружие. Это у нас Кольт Анаконда. Редкая охотничья модель с 8-дюймовым стволом, в немного пострадавшем состоянии, хозяин оружейного магазина внимательно осматривал моего ночного спасителя. Отремонтируется за полчаса, тут все просто. Теперь догадываюсь, к чему было твое чуть. Повезло отделаться от штрафа и пометки в личном деле. Если желаешь продать, сразу дам 500, у меня на такой заказ есть. Вместо ответа пожал плечами. Хоть мне эта пушка и спасла жизнь, как-то не представляю, где и как можно ее применить. Охотиться с револьвером, при наличии винтовки и автомата, нет, не в этой жизни. Стрелять в тире, набивая руку таким слонобоем, увольте. Забирай, торговец отложил револьвер под стол. Да, в руках у него оказался пистолет моего ночного гостя. Даже не стану спрашивать, где ты эту штуку взял. И при каких обстоятельствах тоже. Он особенно внимательно взглянул на полоску пластыря на моей щеке, вынул магазин, открутил глушитель, внимательно посмотрел ствол, не разбирая самого пистолета. Очень редкая версия 1911 Кольта, ничего необычного, просто очень маленькая партия с немного лучшими характеристиками и качеством обработки. Коллекционная вещь, если надумаешь продавать, то 2000 я тебе гарантирую, пообещал торговец оружием. Я снова задумался. Знаменитый военный Кольт, 45-й калибр, да еще и знатный глушитель к нему в комплекте. Хотя и своих пистолетов у меня уже достаточно набирается, но пусть остается. Постреляю опять же, бог с ними, с дорогими патронами, чай не сильно обеднею. Нет, пожалуй, я эту машинку себе оставлю, вот только патронов прикуплю, надеюсь, имеются, какие хочешь. Торговец стал выкладывать на стол разноцветные коробки, поясняя, есть практические по 40 центов, экспансивные по 75, и для особых гурманов глизеры с мелкой дробью внутри пластиковой пули по 2 IQ. Это чтобы не рикошетило при промахах, а есть попадешь, то звать врача к клиенту не приходилось. Давай пару сотен практических и 50 глизеров, пусть лежат, в хозяйстве пригодится. Естественно пригодится, с твоей-то активной жизнью точно, негромко хохотнул торговец, видя мое озадаченное лицо. Так как, посмотришь что-то себе из моих стволов, ХМ, а у тебя тут только натовский стандарт, русского ничего нет, и кстати, почему нет? Сразу засыпал его вопросами, скорее из чистого любопытства. Так бессмысленно здесь русским оружием торговать, скорчив сильно недовольную гримасу, ответил тот. Сами русские едут с базы ордена уже затарившись чем-то дешевым из помойки, а здешние городские обитатели больше западные марки ценят. Вот твои новые М16А3 сразу ушли только потому, что на базах продаются только вторые версии, да и то старые. Чуть ли не времен Вьетнамской войны экземпляры попадаются. Скидывают сюда всякий неликвид со складов. Полный автомат с длинным нерасстрелянным стволом здесь хорошо ценится, а поставок из-за ленточки идет немного. Старое русское же оружие только если на базах закупать, но мне просто невыгодно, наценка мала, а нового особо не закажешь, да и дорого выходит. Теперь понятно, угу, негромко хмыкнул себе под нос. А вот насчет, что у меня ничего русского нет, это неправда, я его просто на витринах не показываю, но постоянным клиентам всегда можно пойти навстречу. Пойдем, покажу, что имеется. Хозяин магазина поманил за собой, закрыв входную дверь и повесив на нее снаружи табличку «Закрыто». Мы вошли в подсобное помещение за тяжелой металлической дверью, забранная со всех сторон решетка из толстых железных прутьев. Здесь находился основной склад, так как комната наполовину оказалась заставленной ящиками с оружием и патронами. В стороне нашелся небольшой стеллаж с хорошо знакомыми по службе в армии оружейными ящиками. «Ну вот, сейчас покажу, что у меня есть». С этими словами торговец взялся за нижний ящик. В нем обнаружилась парочка совершенно новых, еще в заводской смазке АК-47 с фрезерованной ствольной коробкой и деревянным прикладом. Так называемая вторая версия, облегченная, хотя и более тяжелая, нежели АКМ, но, пожалуй, даже более надежная. Если поменять ему приклад на что-то более современное и удобное, то для местных условий в самый раз. Но у меня уже АЭК имеется, значит, не надо. Если хочешь, — подал свой голос хозяин, как бы подтверждая мои мысли, — могу недорого модернизировать, приклад и цевьё поменять. Обойдется всего в 1800 АЭК вместе с модернизацией. Редкий ствол. Многие считают их коллекционными, потому держу в изначальном виде без переделок, хотя все необходимое есть. Раньше на орденских базах изредка попадались, но уже давно закончились. Уже 20 штук продал истинным ценителям русского оружия. «Нет, благодарю, у меня есть хороший ствол именно под такой калибр». Своим ответом, похоже, я немного разочаровал его, да и объявленная цена откровенно кусалась. «Как хочешь, вот тогда взгляни на это». Он задвинул первый ящик обратно и открыл следующий. Пулемет РПКМ с длинным стволом и сложенными сошками, тоже совершенно нулевые в заводской смазке. Взял бы сразу, будь у меня машина, но пока не знаю, куда его приспособить. Хотя кое-что от такого оружия можно и спросить. А есть ли к ним дисковые магазины? Для себя бы один точно взял, так как он и к моему АЭКу вполне подойдет. Увы, только такие рожки 45-ки. Торговец вытащил из ящика длинные рыжие пластиковые пулеметные рожки. Тогда не надо. Тяжелым вздохом выражая свое сожаление. «Твоя воля», — он открыл следующий ящик. «Снайперские винтовки СВУАЗ. Нет, мне такого добра точно не надо. Несмотря на красивый модерновый внешний вид, я еще помню, какими словами о них отзывались снайперы десантников, когда им выдали именно такие вместо СВД-шек. Цензурными среди этих слов были, пожалуй, только связки и предлоги. Нет, я сам закрыл оружейный ящик, дабы больше не видеть это. На тебя никак не угодишь», — вздохнул торговец оружием. «Из нового больше ничего нет, осталось еще кое-что из числа трофеев». Он достал самый большой ящик, где было свалено в кучу много разного оружия. «Так, потасканный АК-74 нам точно не надо, у короты тоже, а во, я вытащил из-под завала разнообразного оружия завернутый в промасленную тряпку специальный автомат «Освал», который раньше вживую видел только один раз на стрельбище у спецназовцев. И откуда тут такой экземпляр взялся, интересно? Если сильно понравился, бери, совсем недорого отдам. Торговец как-то слишком ехидно улыбается, что-то явно замышляя. Недорого — это сколько? Решил все же уточнить, хотя покупать не собирался. Всего 1000 IQ и он твой. Предложение оказалось действительно заманчивым. Ага, ценой в среднюю месячную зарплату рабочего в этом городе. Хотя сам изначально ждал, что запросит минимум втрое больше, причем со всеми обещанными скидками. Все же такое оружие в свободную продажу попадать не должно. Что-то подозрительно мало ты за него хочешь. Я почему-то пребывал в сильном скепсисе, хотя оружие неуловимо тянуло к себе, заставляя вспоминать и переосмысливать недавно прожитые схватки. Окажись у меня при нападении бандитов на поезд именно такой автомат, хрен бы меня сразу засекали после первого выстрела. Хорошо помню звук выстрела из него. Если не вдалеке стреляет кто-то еще, его вообще не слышно. Да и в полной тишине за сотню метров уже не разобрать. Одним словом, не выстрел, а какой-то совершенно непонятный глухой звук. Это не бесшумное оружие, как можно ненароком посчитать, взглянув на внушительный глушитель, но что оно реально тихое, то правда. Стреляющего из него практически нереально засечь по вспышке выстрела. Да и по звуку тоже, даже вблизи. Звук как бы размазывается в пространстве, по нему невозможно четко определить направление. Мало это, да, за него надо 3,5 или вообще 4000, по идее, просить. Торговец заметно поморщился, что-то или кого-то вспоминая, однако его чинить пришлось, как неисправный в прошлом году взял. Даже сначала брать не хотел, просто отдали до кучи к остальным трофеям. Патронов к нему тут нигде не купишь, есть только у русской армии, но они их никому не продают и не собираются этого делать. Просить бесполезно, да и опасно. Если возьмешь ствол, дам к нему 4,5 сотни, их с ним тогда оставили, только потому и взял, кстати, и еще 5 магазинов в комплекте, но больше даже не спрашивай, нет и не ожидается, даже в заказ не возьму, да и неправильное это оружие. Сумел он сильно удивить меня таким интересным заявлением. Почему же неправильное? Очень интересна такая оценка со стороны бывалого профи, явно прошедшего не одну войну и участвовавшего во многих заварушках, каким был хозяин оружейного магазина. Не очень у нас тут приветствуется желание поохотиться на человека, пояснил тот назидательным тоном. А это оружие только для того и предназначено. Если захочешь из него пострелять, на стрельбище не ходи, лучше за город скатайся. И еще я тебе рекомендую к нему в комплекте взять небольшой специальный чехол для переноски, который можно отдельно опечатать при случае, опять же, совсем недорого. Он как-то слишком подозрительно мне подмигнул. Хорошо, пакуй все, что предлагал, умеешь ты и уговаривать. Пока я еще не до конца осознавал, зачем беру этот одноразовый из-за отсутствия в продаже патронов автомат, но интуиция недвусмысленно намекала, он может в скорости хорошо пригодиться в свете недавних событий. Вняв совету тщательно изучать свои покупки, внимательно осмотрел внутреннее устройство приобретенного автомата и, набив патронами все имевшиеся к нему магазины, убрал в специальный чехол, где нашлись даже специальные удобные кармашки для размещения в них магазинов, как раз подходящие по размеру. Можно даже подумать, что этот чехол специально предназначался для этого оружия, ибо идеально подходил под него размером. Решено, буду теперь постоянно носить его с собой просто на всякий случай. Пломбу срезать 1 секунда, хрен с ним, со штрафом, своя голова дороже денег. Там же, не пожалев 20-ки, перебрал и свою винтовку по нашедшейся инструкции. Все оказалось просто, но я правильно сделал, не став разбираться самостоятельно. Оказывается, там важен порядок сборки-разборки, если его не соблюсти, то можно безвозвратно испортить оружие. После оружейного магазина посетил магазин «Надежды», где наконец-то набрал тряпок и полезных бытовых мелочей, в том числе и запасные темные очки. Потом заглянул еще в магазин, который в старом мире мог бы назваться туристическим, но здесь это скорее магазин всего того, что вам может потребоваться при выезде из города, откуда ушел через час с небольшой саперной лопаткой и кучей другого полезного барахла. Подумывал купить еще ноктовизор 14, ноктовизор, прибор ночного видения, однако обе имевшихся в продаже модели казались слишком неудобными, несмотря на свою очень нескромную цену. В оружейном магазине видел военные образцы, но чем-то они мне тогда не понравились, скорее всего крайне негуманным ценником. Заглянув в свой гостиничный номер, собрал в сумку всю имевшуюся у меня электронику, в том числе и рации, отправившись со всем этим добром в магазин электроники и компьютеров. За прилавком в этот раз сидела сама Мэри, сразу обрадовавшаяся моему появлению и явно испугавшись, разглядев пластырь на щеке. «Что с вами произошло, Алекс, и где вы так характерно оцарапались?» С некоторой тревогой в голосе спросила она. И действительно, ровный след ободранной пулей кожи многое говорил сам за себя. «Сегодня ночью ко мне заявились коллеги бывшего владельца того ноутбука, не захотел придумывать для нее особую историю, решив сказать правду. Если можно, мне требуется опять немного поработать с инструментами и еще взять какой-либо ноутбук под залог на пару дней, не хочу подвергать вас случайному риску, зависая у вас надолго».